Порядок. Тебе нужно еще набрать воды из колодца, чтобы помыться. Мыло и полотенце в прачечной. Почему вдруг в ее глазах появились веселые искорки? Держу пари, что у тебя нет бритвы. Сегодня возьмешь бритву старика. Она должна быть в его комнате. А я привезу тебе новую, когда поеду в Сент-Аман. Через несколько секунд, невысокая и коренастая, с ног до головы в черном, она шла вдоль канала, прижав к груди молитвенник и держа в другой руке зонтик. Он побрился в кухне перед осколком зеркала и вышел во двор, где помылся ледяной водой из колодца. Когда он почувствовал себя чистым, стоя посреди двора с еще мокрыми волосами, в расстегнутой рубашке, ему страшно захотелось курить. Сигарет у него не было, не было и денег для их покупки. Пошарив по дому, он нашел в кухне на камине початый пакетик серого табака. Трубки старика висели на полке. Он выбрал одну из них, и поскольку испытывал некоторую брезгливость курить ее после кудера, нашел в шкафу бутылку водки, налил немного в головку и тщательно ее вытер. Время от времени он поглядывал на асимметричное дегенеративное лицо Рене, сына вдовы Кудер, неподвижно застывшего в кепи и мундире на фотографии. «Вот тоже скотина!» — проворчал Жан. Он знал, что говорил. «Грязная скотина!» И к тому же двуличник. Рагу медленно варилось. В кастрюле булькало мясо. И когда ему показалось, что все хорошо проварилось, он не забыл добавить воды, как велела Тати. Затем от нечего делать он вышел на дорогу вдоль канала. Он чувствовал себя легко, как человек, которого ничто ни с чем не связывает. Старик по-прежнему находился с коровами на другой стороне канала. Рыболов закинул две удочки с большими красными поплавками, надеясь поймать то ли карпа, то ли линя, и неподвижно сидел на складном стульчике. Часто проезжали люди на велосипедах с привязанными к рулю охапками сирени. Наверное, они направлялись в город к родственникам. Один из матросов, стоя в лодке, с помощью кисти на длинной ручке обмазывал смолой борт своей баржи. Жан дошел до шлюза. Шлюзовщик, имевший деревянный протез, сидел на пороге своего дома и чинил верши для угрей. Дверь была открыта, где-то слышался детский плач. И с другой стороны канала дверь домика, стоявшего посреди штабелей кирпича, тоже была открыта, только нельзя было разобрать, что происходило внутри. Жан собрался повернуть назад, чтобы присмотреть за рагу. Его трубка едва дымилась. Раньше он курил только сигареты. Он обернулся, услыхав звонки двух велосипедов, и увидел двух жандармов, ехавших медленно и внимательно разглядывавших его. Наконец, жандармы слезли с велосипедов и подошли. «У вас есть документы?» Как накануне женщины в автобусе, эти двое тоже не ошиблись. Их пышные брови были подозрительно нахмурены. Они переглядывались с лукавым видом людей, которых не проведешь. Из заднего кармана брюк Жан вынул сложенную бумажку, которую они внимательно изучили. Один из жандармов тоже вынул из сумки какие-то бумаги и сравнил их с документами Жана. Пошептавшись между собой, они вновь обратились к нему. «Вы знаете, что не имеете права покидать департамент?» «Знаю». «И что вы должны у нас отметиться, как только найдете жилье?» «Я уже нашел и собирался сходить к вам завтра». В обращении жандармов угадывалось некоторое уважение к Жану. Если бы он был простым бродягой, они говорили бы ему «ты». Но перед ними был человек, о котором разосланы особые инструкции, благо он провел 5 лет в Фонтевро. «И какое же жилище?» «У мадам Кудер». «Она наняла вас?» «Да, взяла работником». «Мы заберем ваши документы. Вам их вернут после того, как их посмотрит капитан». Они уехали. Жан, заложив руки в карманы, перешел на другую сторону канала и начал слоняться вокруг кирпичного заводика в надежде увидеть Фелицию. Он даже несколько раз посмотрел в открытую дверь дома, но, видимо, девушка ушла на мессу, поскольку в полумраке кухни он заметил кровать и плетеный манеж, в котором копошился ребенок. Какая-то женщина, обнаружив его присутствие, вышла рассмотреть его поближе. Взгляд ее был недобрым. Не найдя что сказать, она захлопнула дверь перед его носом, оказавшись в почти полной темноте. Не зная, чем заняться, он уселся рядом с рыболовом, который явно не испытывал необходимости вступать с ним в разговор и время от времени, приманивая рыбу, бросал в воду пахнувшие сыром шарики. Вскоре он увидел Тати, возвращавшуюся с мессы, а следом тех же жандармов, ехавших вдоль канала. Они остановились около дома и вошли в кухню. Жандармы вышли только через 1/4 часа, вытирая усы. Это означало, что им налили по стаканчику. Тати не переоделась. Камея на ее груди также привлекала внимание, как пятно на левой щеке. Она собрала посуду в ведро, вытерла стол и предложила: «Можно посидеть на воздухе. Поставь у двери кресло и стул». Он понял, что это было частью воскресной традиции, и принес плетеное кресло с красной подушечкой на сиденье и треугольной подушечкой в изголовье. Тати пошла снять туфли, которые, видимо, были ей тесны, и вернулась в новеньких голубых шлепанцах. «Давай положим яйца в инкубатор. Сегодня утром градусник показывал 38,5. Если чуть поднять фитиль...» «Но сегодня воскресенье. Она еще успеет». Жандармы выпили водки, о чем свидетельствовали 2 грязных стакана. «Ты взял трубку у Кудера?» «И действительно, а где же был старик?» «Он исчез сразу после завтрака». «У меня кончились сигареты», — признался Жан. «Я дам тебе 3 франка, сходишь и купишь. Но не вздумай оставаться до вечера в деревне». Посмотрев ему вслед, она разложила вязание и долго выбирала спицы. Деревня почти вымерла, и только 2 мальчишек лет 16-17 с лоснящимися лицами развлекались на улице, что-то громко крича друг другу. На обратном пути Жан встретил старого Кудера, который тоже принарядился и в черном костюме и широком белом галстуке, казалось, направлялся на свадьбу или похороны. Неторопливыми слабыми шагами он шел вдоль канала. Он притворился или не заметил нового жильца в своем доме. «Однако ты там не задержался. Это хорошо. Садись, возьми стул». Он принес из кухни стул с плетеным соломенным сиденьем и уселся на него верхом. Потом молча выпустил голубую струйку табачного дыма, глядя на мальчишку, ловившего рыбу удочкой из длинного срезанного в лесу хлыста. Тати вязала. Позвякивали спицы, и иногда она шевелила губами, считая петли. Когда она поднимала голову, он чувствовал, что она смотрит на него. Наконец, после долгого молчания, она решилась заговорить. «Ты не тот мужчина, который способен меня испугать». А затем, словно начиная заводиться, продолжила: Все вы одинаковы. Вам бы только повыпендриваться. С виду вы словно готовы все разнести в пух и прах, а на самом деле...» Он не ответил. Может быть, он стал более сдержанным? Прошла туча. Он больше не видел мальчишку, ловившего рыбу. «Жандармы сказали мне, тем хуже для вас. Мы вас предупредили». Она замолчала и вывязала еще один ряд. «А я им ответила, не такая уж я дура, меня-то он не проведет». «Они вам сообщили мое имя?» «Пассера Монуайр. Оно легко запоминается, поскольку его можно прочесть на всех бутылках. Странно, что у вас та же фамилия, что и у владельца винных подвалов в Монлюсоне». «Ничего странного». «Что вы хотите сказать?» «Ничего странного, потому что это мой отец». Он сказал это с беспечностью, словно забавляясь, и таким же тоном она возразила. «Да ладно». «Что ладно?» «Нет, мой мальчик, я знаю месье Пассера Монуайра. Я его очень хорошо знаю. Моя сестра много лет была у него в услужении. Это слишком благородный человек, чтобы позволить своему сыну сесть в тюрьму. Кроме того, он достаточно богат, чтобы его сын нуждался в...» Она смолкла, посмотрела ему в глаза и спросила. «Наверное, вам неприятно, что я об этом говорю». «Да нет же». «Ну ладно, я не об этом.